Глава вторая. Реальный мир. Часть первая. Модуль загорелся. Он начал входить в атмосферу. Двигаясь 8 км в секунду, он подвергался очень серьезному аэродинамическому нагреву и буквально находился на грани от того, чтобы превратиться в огненный шар. Сопровождаемый невероятным ревом, он пересек голубое небо. Раскрылся парашют, замедливший модуль. И все равно скорость не так уж и снизилась. Земля стремительно приближалась. Для смягчения удара была выпущена ракета. На Земле был огромный всплеск, и все же ударная сила при соприкосновении с Землей была велика. Поднялось огромное песчаное облако. На месте, где находился посадочный модуль, появилась огромная яма. Боковые панели разошлись словно лепестки и стали опорами. Песчаное облако улеглось, и снизу открылся люк. На землю вывалилось нечто в амортизирующем геле. Это было физическое тело Анжелы. И одновременно с приземлением, перемещенный в него виртуальный разум пробудился. Простонав, Анжела открыла глаза. Она поднялась. Дыхание сперло. Она сделала глубокий вдох. Она закашлялась. «Что это?» Она дышала, и это было не то псевдодвижение, сопровождаемое виртуальным телом в диве. Ей еще никогда не доводилось чувствовать пыльный воздух во рту. «И этим мне дышать?» Недовольная Анжела, стряхивая из себя остатки геля, поднялась. Глубокий кратер, образованный после посадки модуля. Она могла видеть лишь его стенки и небо. Ясное небо, какое она даже представить не могла. Она думала, что оно будет покрыто грязными облаками. Анжела поднялась по склону кратера. Перед ней было бескрайнее открытое пространство. Абсолютная пустота. Здесь не росло ни единой травинки. Хоть она и приземлялась в указанной точке, но здесь не было вообще ничего, кроме камней и песка. Анжела даже слегка расстроилась. «Какое разочарование. Я-то думала, в реальном мире будет хоть что-то». Мир, покинутый почти всем человечеством. Анжеле непроизвольно представлялся ад. Что бы она ни представляла, здесь решительно ничего не было. Вообще ничего. Она начала двигаться. Занялась растяжкой, чтобы проверить состояние своего физического тела. Вроде никаких проблем. Она протянула руку к земле и взяла немного почвы. Она отличалась от виртуальной почвы дивы. Было слишком много примесей. Она попробовала ее на вкус и сразу выплюнула, настолько горькой она оказалась. Анжела вытерла губы, а землю выбросила. Она отряхнула руки и активировала мобильный терминал в виде перчаток. На пальцах ладони появилась проекция. Каждому отдельному пальцу соответствовал свой переключатель, а экран проецировался в воздухе. Получить доступ к информации из виртуального мира где угодно было проблематично, но возможно, имея под рукой источник сигнала. «Управление, это Анжела Бальзак. Прибыла на Землю. Слышите меня?» Ее поддержку осуществляла боевая станция Дивы, находившаяся на высоте 220 километров. Оператор ответил. «Это управление. Вас поняли. Оборудование в норме. Где проводник? Здесь его нет. Вы находитесь в указанной точке встречи. Спутнику отследить его местоположение?» «Давайте». На дисплее появилось изображение с высоты птичьего полета с высокочувствительной камеры спутника. Там были линии из облаков пыли. Что-то на огромной скорости двигалось по пустыне. Изображение увеличилось. Это был маленький трехколесный багги. А за рулем был вроде как мужчина. Из видео было мало что-то понятно. И все же оператор сказал. «Это агент Динго. Он находится на западе в 1 километре от точки встречи». «Вот как. Ясно. А за ним кто?» Анжеле было интересно, что за песчаное облако тянется за багги. Шлейф песка, тянувшийся за машиной, был слишком уж большой. Изображение песчаной бури было увеличено. Там было множество извивающихся теней. И вся эта орда гналась за Багги. Еще больше. Это было стадо огромных сороконожек. Опознание завершено. Членистоногие. Подвид многоножек. Название – песчаный червь. Плотоядный. Уровень угрозы – B+. Благодаря нанокатастрофе на свет появилось множество существ, сочетающих в себе органику и неорганику. И эти сороконожки – одни из них. Чем он там занимается? Анжела сняла с крепления на талии цифровой монокль. Она посмотрела на запад. Впереди был Багги, поднимавший столб пыли. За рулем мужчина. На нем была ковбойская шляпа, защитные очки и маска, так что лица было не разобрать. Хоть и было далеко, он заметил Анжелу и беззаботно помахал ей рукой. Толпа огромных 10-метровых песчаных червей приближалась. «Возмутительно! Сразу привел за собой проблемы?» Она повернулась и пошла назад в кратер к посадочному модулю. Она направилась к грузовому люку, коснулась сенсорного переключателя и потянула за рукоятку. Повернула. Послышался звук разблокирующегося замка, а люк открылся. Объект сферической формы, находившийся там, скатился на землю. Самостоятельно контролируя баланс, он остановился. Раскрылась кабина, управление в которой было похоже на руль мотоцикла. Анжела уселась внутрь. Она зажала сцепление. Отреагировав на ее действие, сферический объект активировался. Система выдала сообщение. Подготовка систем. Индикаторы на мониторах загорались один за другим, мотор заработал, электронное оборудование подало сигнал. Подключение интерактивного тактического управления Дивы. На дисплее отобразилась информация о системе запуска, все настройки были завершены. Объемные мониторы показывали изображение с внешних камер. Отлично, вперед! Сфера трансформировалась в человекоподобного робота. Мобильный экзоскелет. Архан, пора немного размяться. Анжела переключилась в режим полета, со всей силы нажав на педали. Произошло зажигание высокомобильных сопел на спине. С огромным ревом он взлетел высоко в небо. Анжела направилась к стае песчаных червей. Они приближались к удирающему Багги, и сидевший за рулем Динго отправил ей воздушный поцелуй. Вот же дурак, блин! Она прошла мимо Багги Динго. Анжела приземлилась прямо перед стаей. В небо взметнулось облако пыли и щебня, накрывшее песчаных червей. Впереди идущие пустились в бегство, началась неразбериха. С помощью манипуляторов она хватала песчаных червей. Это сопровождалось отвратительными звуками. Она без труда подняла его. «Не хочу расходовать боезапас на низшие формы жизни». Она набросилась на следующего песчаного червя. В воздух взметнулись внутренности из-под разорванной плоти. Она словно лопнула. Анжела использовала схваченного червя как кнут и била им по его сородичам. Тело животного просто разорвало на части. Так что теперь Архан пошел в лобовую атаку. Он бил и давил их с помощью грубой силы. Сила Архана была подавляющей. И все же обескураженные и перепуганные песчаные черви вернулись в строй. Они смело набрасывались на Архана. Захваченный манипулятор был обездвижен. Однако другим манипуляторам получилось их схватить и сбросить на землю, а кулаком буквально раздавить тело существа. И все же песчаные черви не сдавались. Они настойчиво цеплялись за Архана, обвивали все его тело, что и полагалось членистоногим. Анжела старалась маневрировать, ее дыхание участилось. «Да что с ними? Никак не успокоится!» Что бы она ни делала, меньше их не становилось. Песчаные черви были словно гидрой. Сколько голов ни руби, появлялись новые. Все еще способный свободно двигаться Архан, запутавшись в насекомых, был вынужден остановиться. Один из монстров нацелился на главную камеру Архана. Огромный рот открылся. На мониторе было множество зубов, слюна монстра и лапки чудовища. Внутри кокпита Анжела с отвращением закричала. И тут в голову червя попала пуля. хлынула кровь, неподвижная масса упала на землю. Такой настойчивый, а умер всего от одной пули. Вдали камера зафиксировала фигуру человека. Она увеличила изображение. Там находился небритый мужчина. Это был Динго, но уже без очков и маски. На плече у него была снайперская винтовка, он указал на свой лоб. Анжела нахмурилась, но все поняла. Из информации Дива она смогла узнать название существа и его классификацию, но не слабости. Анжела вдавила педали. С ревом из мобильных сопел вырвался огонь. Арахан вертикально поднялся вверх. Зацепившиеся за него песчаные черви извивались и падали вниз. Хоть и были те, кто еще не отцепился, она спокойно зависла в воздухе. Поднявшись повыше, она открыла орудийные створки на левой руке. Оттуда появилась лазерная пушка. Первый выстрел поджег зацепившегося за правую руку песчаного червя, тот упал вниз. Тогда из правой руки тоже появилась лазерная пушка. На дисплее управления огнем отобразились трехмерные модели противника. Пальцем Анжела пометила головы червей. «Произвести наведение на цель. Прогноз движения, баллистическая корректировка. Автоматический огонь!» Следуя указаниям, на мониторе головы всех песчаных червей были помечены. «Выполнено!» Голос оператора доложил о готовности. «Не потрачу ни одного лишнего заряда!» Анжела надавила на спуск. Лазерные орудия на обеих руках заработали. Высококонцентрированные энергетические пучки попадали исключительно в головы песчаных червей. Она вела огонь, меняя свое положение в воздухе. Лазерные лучи Архана попадали точно в мозг даже движущихся мишеней. Это была бойня. Никто не мог сбежать. Все выстрелы пришлись по целям. Она была словно божий ангел-хранитель, обрушивший железный молот правосудия. «Неплохо!» Издалека с восхищением наблюдал Динго. Он вернулся к Багги и взялся за радио.